Юрий Симоненко. Работа над ошибками. Роман. Глава 1. Симуляция. 4899 год экспедиции аевлянского корабля Эйнрид. Эвааль и Эйнрид. Разархивация. Эвааль появился среди звезд. Странным образом он стоял посреди пустоты. Вокруг был холодный вакуум, мерцали звезды. Эвааль не испытывал ничего из того, что должен был испытывать всякий живой человек, оказавшийся в космосе без защиты. Он даже не дышал, и это его совершенно не беспокоило. Он просто был весь, целый, с руками и ногами. Эвааль посмотрел на свои руки. Ничего необычного, руки как руки. Опустил взгляд ниже, ноги тоже были на месте и стояли на чем-то прозрачном. Внизу тоже были звезды. Сделал шаг вперед и остановился. Симуляция. «Эйнрид», — громко произнес он имя, которое словно мантра звучало у него в голове. Когда он закрыл глаза и утонул в небытии, она была рядом. Она обещала хранить его и не возвращать без необходимости. Она ли это, спрашивал он себя еще вчера. Да, это она. Она ее точная копия, а значит, это она, только другая. Он старался не думать о том, что другая Эйнрид, оригинал, больше не желала его видеть. Такие мысли причиняли Эвалю боль, которую он не мог отключить. «Я здесь, Эвааль», — ответил знакомый голос. Она была рядом, у него за спиной. Эвааль обернулся и увидел ее. Эйнрид была точно такой же, как и минуту назад, когда он лег в капсулу. Она стояла перед Эваалем в том же темно-синем комбинезоне, в котором он видел ее в последний раз. Те же зеленые глаза на светло-голубом, почти белом овальном лице, те же слегка пухлые губы с оттенком лазури, те же цвета вороного крыла, прямые волосы, спадающие на хрупкие плечи черными потоками. Эйнрид была такой же, как ее прообраз. На короткий миг воспоминания захлестнули разум Эвааля. Мысли его разделились на множество потоков, словно вместо одного Эвааля стало множество и устремились в прошлое. Потоки воспоминаний несли Эваалей через века и тысячелетия. Мимо мелькали лица из разных миров и сами миры, звезды и скопления звезд. Будучи единым и множеством, Эвааль в один миг пережил лучшие мгновения прошлого, и почти в каждом была она, его Эйнрид. Но вот он приблизился к черте, что разделило его жизнь на «до» и «после». Потоки соединились, слились воедино и вспенились грязью и нечистотами, влились в отвратительное море, волны которого окрасились кровью миллионов невинных. Эвааль вспомнил о своих преступлениях. «Преступник! Ты преступник!» — с презрением бросил один из Эваалей остальным, прежде чем слиться с ними воедино. Теперь он остался один, преступник, сумевший осознать свое преступление и исправить его последствия, но при этом совершивший новое, пусть и несопоставимое с трагедией целого мира, но не менее подлое и отвратительное, потому что преступление всегда отвратительно. Теперь он полностью осознавал, кто он и где он. Оставалось разобраться, зачем он. Долгое мгновение они стояли и смотрели друг на друга. Прошлое, наконец, обрело берега в полностью восстановленном сознании, и теперь память омывала разум Эвааля горькими волнами сожаления и безутешной скорби. Он смотрел в лицо женщины и чувствовал стыд, осознавал собственную низость и ничтожество. Зачем она вернула его? Чтобы он мучился от сознания своего существования? Нет, она никогда не была жестокой, его Эйн Рид. Она бы не стала возвращать его ради этого. «Здравствуй, Эйн», — произнес Эваль спустя короткий миг. «Здравствуй, Эваль», — ответила копия его Эйн Рид. «Ты вернула меня?» «Да, вернула». «Пришло время?» «Да, Эваль. Для тебя появилась работа». Глава вторая. Земля. Год 1619 новой эры. Айн. Человек человеку кто? Управляющий отделом разработки и поддержки нейросетевого программного обеспечения компании Линея 10, одного из многочисленных сегментов глобальной корпорации Линея, Айн вышел из лифта и сел в салон ожидавшего его автомобиля 4 класса. Айн задал борткомпьютеру адрес, выбрал один из предложенных маршрутов следования, и автомобиль тронулся. Он вызвал на экран терминала меню проигрывателя, выбрал Лестра Арманико, Вивальди, музыку, забытую человечеством на 1500-летие и вновь прозвучавшую лишь 2 века назад, и утонул в глубоком массажном диване. В окнах неспешно проплывал осенний парк, в котором, приглядевшись, можно было заметить перебегавших по веткам деревьев белок, снующих внизу лисиц и другую живность. Казалось, что машина ехала не быстрее запряженной лошадьми кареты, но на деле скорость уже перевалила за 150 км/ч и продолжала увеличиваться. Снаружи мимо мелькали дома, перекрестки и мосты, навстречу проносились другие автомобили, но ничего этого Айн не видел. Осенний парк викторианской Англии, куда интереснее современного мегаполиса. Айн рассеянно смотрел в окно на этот парк, а его мысли занимала предстоявшая встреча. Маршрут наверняка фиксировался и перепроверялся корпоративной полицией. Но Айна это не беспокоило, ведь он всего лишь ехал на очередное свидание со своей любовницей Элис, с которой встречался вот уже 3-й месяц. Ее мужа Жоржа, своего подчиненного, Айн отправил на южноамериканский континент, загрузив работой так, чтобы тот вернулся не раньше середины следующего дня. Возможно, этот роман и мог бы вызвать скандал внутри компании, но, трахая жену подчиненного, Айн не нарушал корпоративных законов, а на прочее ему было плевать. Айн заберет Элис в условленном месте, и они поедут к океану, где в омываемой водами Атлантики башне их будет ждать ужин в тихом ресторанчике и номер люкс, где они отлично проведут время. А между тем, там же Айн встретится с человеком, имя которого он остерегался упоминать вслух. Пока ничего не было точно решено, и он не имел достаточных гарантий, следовало быть крайне осторожным. Звучал концерт номер 8, осенний парк в окнах сменили заросшие сочной травой обочины проселочной дороги посреди живописных холмов, на которых вдали паслись стада овец, а снаружи был полис. Машина то поднималась на верхние уровни транспортных артерий мегагорода, то спускалась на нижние, выполняя команды диспетчерского центра. Когда музыка стихла и пейзаж за окном растворился, сквозь идиллическую картинку древней Шотландии проступил темно-синий фасад торгово-развлекательного комплекса. Элис, высокая в меру крепкого телосложения, не худая, но и не из тех, кого можно назвать полной или даже слегка полноватой, блондинка с широкими крепкими бедрами и крупным налитым бюстом, сероглазая и с коротким каре, ожидала Айна в месте, где они договорились встретиться. Она стояла в скверике у небольшого фонтана возле одного из входов в комплекс и смотрела на медленно шевеливших плавниками грузных рыб, время от времени поглядывая в сторону площадки, где состоятельные посетители высаживались из своих авто и далее уже пешком направлялись в здание комплекса. Когда к площадке подъехал знакомый автомобиль каплевидной формы, женщина едва заметно улыбнулась и, подмигнув одним глазом, уставившейся на ее красные туфли сквозь прозрачный бортик бассейна рыбине, легкой походкой направилась к машине. Через 40 минут автомобиль доставил разгоряченных ласками любовников на закрытую парковку внутри башни «Изумрудный мыс». Изумрудного цвета башня возвышалась на 2000 метров над уровнем моря и имела форму девятигранной призмы. Башня росла прямо из океана в 7 километрах от береговой линии и сообщалась с материком двухъярусной эстакадой, верхний уровень которой был ответвлением 7-го Атлантического шоссе. В башне были офисы и гостиницы, торговые центры и кинотеатры, рестораны и бары, жилищные комплексы и спортивные клубы. На парковке Айна и Элис встретил приват-мажордом и сопроводил в просторный холл для гостей 4-го класса, где заискивающе откланялся, получив щедрые чаевые. Они вошли в кабину экспресс-лифта и расположились в специальных противоперегрузочных креслах, после чего кабина быстро доставила их на 370 этаж, где был ресторан, в котором Айн забронировал столик. После ужина и бурного секса в номере отеля 50 этажами ниже Айн получил на телефон сообщение, которое он предварительно сам себе и отправил, запланировав время доставки. И, сославшись на важный разговор, здесь он ни капли не солгал, вышел из номера. Поднявшись на лифте на 14 этажей, Айн направился в бар «Капитан Флинт», в котором его уже ждал человек по имени Бас. «Айн, дружище!» Высокий негр, ровесник Айна, поднялся ему навстречу, протянув широкую ладонь. «Ты, как всегда, пунктуален». «Привет, Бас», — Айн пожал руку негра. «Давай, садись». Бас убрал со свободного стула камзол, небрежно повесив его на спинку своего. «Эй, официант, по кружке пива нам», — пробасил он в сторону барной стойки, возле которой чинно стоял одноногий мужчина в костюме пирата. Они обменялись ничего не значащими фразами насчет дел, насчет настроения, насчет заведения, пока бывший шахтер, потерявший ногу в лунной выработке и вынужденный теперь работать пиратом, стилизованном под эпоху великих географических открытий баре, нес им пенный напиток в запотевших кружках. Бар «Капитан Флинт», как и большинство заведений Изумрудного мыса, имел прямое отношение к морской тематике. Сети, канаты, деревянные бочки, запах морской соли и подопрелых водорослей, легкий морской бриз – все это заставляло забыть о том, что место это находилось на 334 этаже 400-этажной башни. Конечно, были в Изумрудном мысе и места, не связанные с морем, как, например, зоопарк, два крупных музея, университет. В знаменитом Колизее, располагавшемся ниже уровня моря, устраивались поединки приговоренных к смерти преступников. Смертная казнь для троекратного победителя в таких поединках заменялась пожизненным заключением, а последующие затем 7 побед давали право на амнистию и трудоустройство на рудниках Луны или Марса. Та же каторга, но за зарплату. Но все же морская атмосфера здесь преобладала. У привилегированной публики пользовались популярностью такие места, как «Титаник», элитный клуб, в котором были воссозданы интерьеры внутренних помещений легендарного британского парохода, потерпевшего крушение в северных широтах Атлантики почти 1800 лет назад. Или «Потемкин», в котором выпивка стоила как новая печень. Или «Черный курильщик», где собирались сынки банкиров и акционеров крупных компаний и куда пускали только по особым абонементам. Имелись в Изумрудном и места, популярные среди посетителей с уровнем не выше 7 или 6, но такие заведения и располагались не выше 100 этажа. Капитан Флинт был местом, в котором можно было встретить и мастера с производства, и врача, и управляющего 4 или даже 3 уровней. Но все же такие типы, как Бас, здесь бывали нечасто. «Я говорил недавно с шефом насчет тебя, дружище», – перешел к делу Бас, отхлебнув пиво. «Его заинтересовала твоя кандидатура. Кстати, узнав, какие гроши тебе платят в твоей конторе, он сильно удивился». «Ну, не так-то уж и мало мне платят, Бас». Айн сделал маленький символический глоток и поставил кружку на бочку стол. Ему не хотелось, чтобы, когда он вернется в номер Келлис, от него пахло пивом. «Не так уж, если не говорить о начальнике отдела». Бас тоже поставил кружку и откинулся назад. Закинув ногу на ногу, он провел пальцами по короткой бородке, глядя в сторону. Помолчав немного, он продолжил. «Шеф поручил мне передать тебе, что нам нужны такие люди, как ты, и он готов платить тебе больше, пока на 50%, а дальше будет видно». «Но ведь он меня даже не...» — начал Айн, но Бас не дал ему закончить. «Зато я тебя знаю, дружище, а шеф доверяет мне». Бас улыбнулся, показав крепкие белые зубы, и снова погладил бородку. С Базом они встретились совершенно случайно 4 месяца назад в поезде до Антарктики, куда Айн направлялся по делам компании. Каково было тогда удивление обоих, когда их места оказались рядом? Они не виделись со дня окончания учебы в Сибирийском университете. Тогда Баз исчез, растворился, сменил номера и адреса в сети, и вот он снова появляется в дорогом костюме, рейтинг и общий приоритет выше Айновского на 8,5 баллов. Консультант по подбору персонала одного из членов совета директоров корпорации «Америка». Протягивает руку, улыбается. Они никогда не были близкими друзьями, скорее просто приятелями. Их университетские подруги поддерживали связь, что иногда бывало поводом для встреч. Айн пересекался с Базом в компаниях общих друзей, на вечеринках, но он всегда остерегался слишком сближаться с ним. Все потому, что Баз водил тогда дружбу с анархистами и всякими опальными личностями. Поговаривали, что он был даже как-то связан с подпольем, что могло негативно отразиться в будущем на карьере Айна. И вот теперь, спустя 14 лет, оказалось, что Айн сильно ошибался насчет приятеля. Сам Айн, будучи управляющим отделом в региональном сегменте корпорации, весьма хорошая карьера для 35-летнего выходца из семьи когнитариев, не мог даже мечтать о доступе к святая святых линеи, к ее совету директоров. Консультанты, советники и различные помощники высших директоров корпорации чаще всего это 3-4 уровни, хотя бывает, что и 5. Оказаться среди этих ребят большой успех, даже больше, чем возглавить сегмент корпорации, должность для 3 уровня. Несмотря на свой 4, как и у Айна, уровень, Бас его явно обошел. Во время их прошлой встречи они тогда наблюдали бои уголовников в Колизее, занимая одну из лож с хорошим видом на арену. Разговор зашел о выживании сильнейших. Между делом, Айн тогда заметил, что мир бизнеса для современного человека является эволюционным аналогом дикой природы для животных, и что именно бизнес заставляет человека развиваться, стимулируя его к достижению богатства и успеха, то есть побуждает эволюционировать. Интересно, как все это применимо к тем людям, которые не имеют возможности заниматься бизнесом и идут рулить дробилками в шахтах или строить дороги, усмехнулся тогда Бас. Выходит, они лишены возможности эволюционировать. Думаю, что никак, ответил ему Айн, расположившись удобней на полукруглом диване, перед которым стоял небольшой аккуратный столик с коктейлями. Они статисты, неудачники. Они в некотором смысле часть природы, как облетевшие с деревьев листья и павшие в борьбе за выживание животные, что превращаются со временем в почву, на которой после прорастают победившие в схватке за существование растения и которую топчут выдержавшие испытания конкуренцией сильные животные. Айн протянул руку к столику с десятком различных коктейлей и, выбрав понравившийся, отпил немного через трубочку. «Взять хотя бы вот этих». Он кивнул на арену, где среди удерживаемых силовыми ошейниками медведей и львов, восстановленных из образцов ДНК древних животных, бились на булавах уголовники. «А что эти?» – спросил Бас, тоже отпив немного. «Как что? Они борются, конкурируют?» Айн с ухмылкой приподнял левую бровь. «За гипотетическую возможность угодить на Марс и долбить там породу до самой смерти?» — уточнил Бас, покривив толстые губы. «Именно!» Айн забрал со стола коктейль и откинулся на спинку дивана. «А ведь эти ребята, как гласит программка, члены одной банды. И даже более, они родные братья. Вот победит из них сильнейший, убьет брата. Как считаешь, эволюционирует?» «Безусловно», — ответил тогда Айн. «Как говорили еще древние, человек человеку волк. Когда дело касается личного успеха, твоей главной цели, твоей мечты, приходится выбирать, ты или тебя». «Хорошо», — качнул головой Бас. «Твоя точка зрения мне понятна. И у меня к тебе вопрос. Как бы ты поступил, если бы для достижения цели тебе пришлось предать интересы твоей корпорации?» Айн отставил коктейль в сторону и внимательно посмотрел на База. «А мои цели не расходятся с целями корпорации. Пока. Пока? Пока мне платят. А если бы тебе предложили более выгодные условия в другом месте, скажем, в Америке? Думаю, ты понимаешь, дружище, я спрашиваю не от праздного любопытства. Что скажешь? Если бы твою кандидатуру рассмотрели на более высокую должность, на более высоком уровне, чем это твоя, как ее, Ангелика, чем Ангелика, на уровне Совета директоров Америки. Думаю, я мог бы это устроить», — впервые пошел тогда напрямик Бас. «Думаю, это стало бы свидетельством того, что стоимость моих профессиональных навыков на рынке труда существенно возросла. Но мне пока не делали никаких предложений, Бас». Айн пожал плечами и вернул бокал на столик. «Америка собирается потеснить на рынке нейроники Линею. И нам нужен не просто управляющий твоего уровня, дружище. Нам нужен консультант по Линее», — сказал Бас и, отхлебнув пиво, посмотрел в глаза Айну. «Ты же понимаешь», — продолжил он, помедлив, — «какие возможности предлагает должность консультанта?» У Айна пересохло в горле, так что пиво ему все же пришлось выпить. Это была пятая их встреча за последние 2 месяца. Они не раз касались в разговорах темы работы, но, за исключением последнего разговора, всегда вскользь, сдержанно, больше трепляясь на общие темы, вспоминая студенческие годы и общих друзей, которых жизнь разбросала по всей планете, а кого-то даже закинула на другие. Теперь же прозвучало конкретное предложение предать интересы своей корпорации в обмен на более успешную карьеру у конкурента. Айн отпил еще немного из уже нагревшейся от теплого бриза кружки и оценивающе посмотрел на сидевшего против него негра. «Я согласен». «Ну и отлично», — широко улыбнулся тот и добавил, обернувшись в сторону барной стойки, грубо отесанной доски поверх составленных в 2 ряда сундуков и ящиков, за которой суетился одноногий официант. «Эй, господин пират, еще 2 кружки пива, пожалуйста». Выпив с Базом по второй кружке, Айн вернулся в номер, где его ожидала неожиданная встреча. Вместе с Элис в номере была Ангелика и два офицера корпоративной полиции. «Кажется, мне следует тебя поздравить, Айн», — вместо приветствия произнесла женщина. Губы Ангелики тронула презрительная улыбка. Айн на мгновение впал в замешательство, но быстро взял себя в руки. «Не понимаю. При всем уважении, госпожа управляющий директор, но что вы здесь делаете? И что это еще за странные поздравления? Как вы здесь вообще оказались?» Айн понимал, что дела его плохи, но не собирался легко сдаваться. «Пусть попробует доказать, тощая сука», — сказал про себя он. «Отвечу по порядку, Айн», — медленно произнесла Ангелика. «Я ждала тебя здесь, сукин ты сын, пока ты закончишь договариваться со своим дружком из Америки». Айн открыл было рот, чтобы выразить возмущение, но Ангелика выставила вперед тонкий указательный палец. «Заткнись и слушай». «Я еще не закончила. Итак, мое поздравление. Оно по поводу успешных переговоров с тем типом в том идиотском баре с идиотским названием о твоем будущем трудоустройстве». При этих ее словах один из офицеров включил на портативном терминале запись их с Базом разговора, как раз того места, когда голос Айна отчетливо произнес: «Я согласен». «А оказалось, я здесь сразу после того, как ты, дружок, трахнув в очередной раз, как ты, наверное, все еще полагаешь, жену своего подчиненного, побежал продаваться». При этих словах Ангелике Айн неуверенно обратился к стоявшей в стороне и смотревшей в окно на огни материка любовницы. «Элис, чего ты молчишь? Что здесь, черт возьми, делают все эти люди?» «Офицер Рахиль, Айн», — обернувшись, ответила Элис. «Корпоративная полиция. Личный номер тебе знать не обязательно», — сказала женщина и с нескрываемым презрением добавила: «Вот ты и попался, Айн». Глава 3. Агар. Год 50-й. Правление его святости Аибваала. Арбигост. Не успел. Преосвященный Арбигост, архипатрит Красного Братства, сидел, откинувшись на кожаном диване в комфортном салоне воздушной машины, носившей пафосное название «Повелитель боли и наслаждения», и предавался наслаждению. Арбигост направлялся с инспекцией на космодром Шагар-Кхарат в проклятых землях, что к северу от провинции Арзибар. Флайер летел низко над горным хребтом, окутанным серыми тучами. За окном не было совершенно никакого вида, и священника ничто не отвлекало от плотского наслаждения. Четверть часа назад, следуя протоколу конспирации, пилот переключил управление на автоматику. Флайер опустился в облако, снизив скорость и перейдя на бреющий полет. Укрылся в пелене облака и кортеж охраны. Три увешанных орудиями жнеца держались каждый в стадии от повелителя. Их отметки на радаре образовали правильный треугольник. Полное отсутствие видимости не мешало этим летающим танкам контролировать каждый араж пространства вокруг на десятки стадиев. Эхолокаторы и тепловизоры жнецов непрестанно ощупывали местность, а их кинетические пушки и пулеметы были готовы в секунды уничтожить любую цель от крупной машины до мелкого животного. Уровень защиты максимальный. Рассеянный взор священника был устремлен в белесую непроглядную пелену за окном, а пальцы рук перебирали шелковистые волосы, ублажавшие его юной девушке. Впереди был еще час полета, но Арбигосту не будет скучно. Спорелиат, так звали девушку, можно не думать о времени. Он купил ее еще девочкой, и официально она была его рабыней. но никто в имении Арбегоста не смел обращаться с Парелиат как с прислугой. Она была наложницей его преосвященства, и это положение давало ей определенные преимущества. Четвертый год Парелиат жила в его дворце на берегу Средиземного моря и сопровождала его в поездках и полетах по делам церкви. Арбегост обещал дать девушке вольную к ее совершеннолетию и выдать замуж за приличного господина, но все чаще ловил себя на мысли о том, что привязался к ней и не желает отпускать ее от себя. Мысль о будущем замужестве Парелиат, о том, что кто-то другой станет обладать ею, стала вызывать в Арбегосте мучительную ревность. Голова Парелиат монотонно поднималась и опускалась, поднималась и опускалась, вверх-вниз, вверх-вниз. Волосы девушки приятно щекотали уже начинающее дряхлеть тучное тело священника. Мысли обволакивала приятная нега, уводящая от проклятой суеты, что в последнее время сильно утомляло и раздражало его. Арбегост всегда предпочитал активную деятельность кабинетной возни, но положение правой руки генерал-архипатрита, высоко ценившего его за умение вести дела, в последнее время все чаще вынуждало его торчать подолгу в столице. Но, к счастью, оставалась еще работа для хитрого толстяка, как добродушно называл его шеф, генерал-архипатрит Абримелех. Накануне вечером Абримелех лично с глазу на глаз поручил ему одно деликатное дело. Во время формальной инспекции службы безопасности космодрома Арбегост должен будет связаться с внедренным туда ССКБ, секретной службой Красного Братства, Кротом, и получить информацию, которую тот не решался передать обычным для него способом. Как считали аналитики ССКБ, информация эта могла иметь отношение к заговору против церкви, в котором, предположительно, был замешан Шедериган, один из высших церковных иерархов, глава Серого Братства и приближенный патриарха. ССКБ не могла рисковать, тайно посылая на космодром спецагента. Проникнуть на объект Серых – задача рисковая. У Серого Братства собственное, подчиняющееся только малому кругу, внутреннему совету Братства, и его главе – служба безопасности, маленькая армия со своей разведкой, контрразведкой и спецподразделениями. Поэтому в ССКБ решили не штурмовать лбом стену, а пойти другим путем – послать на космодром не спецагента, а всем известного и всеми уважаемого чиновника с инспекцией, прикрыв его визит рутинным постановлением Собора Святых. Глава Красных Абримелех лично позаботился о том, чтобы в Шагар-Кхарад отправился именно Арбегост. Влажные губы Парелиат скользили, обхватывали, обволакивали разгоряченную плоть архипатрита. Арбегост был уже далеко от всего суетного и скучного. Все эти кроты, агенты, братья, ракеты с космодромами, да и генерал-архипатрит, и его святость, и 50 дьяволов с ней, святая церковь. Все и вся, пошли нахер! Архипатрит был уже готов кончить, когда облачность заканчивалась, и первые лучи одного из небесных светил уже пробивались сквозь поредевший туман. Жнеца впереди еще не было видно, но радар показывал пилоту, что флайер охраны держится на прежнем расстоянии. В точности до нескольких арашей. Автопилоты всех четырех машин работали синхронно. Клочья тумана налетали на лобовое стекло повелителя, оставляя на нем мелкие капли, которые тут же сдувал ветер. В момент, когда с экрана радара исчезли оба замыкавших группу флайера, пилот сосредоточенно всматривался в стекло, стараясь разглядеть там головную машину. Если бы не звуковое оповещение, включившееся автоматически и моментально приковавшее внимание пилота к экрану радара, он непременно увидел бы флайер впереди. Вернее, то, во что превратился жнец охраны за 2 секунды. Но пилот отвлекся и лишь краем глаза заметил, как облако впереди осветила яркая вспышка. Через секунду Последняя зеленая точка на экране исчезла. Повелитель боли и наслаждения остался один, без защиты. Парелиад увеличила темп. Голова ее ритмично поднималась и опускалась. Влажные губы скользили по члену священника. Горячий язык играл с вздыбленной плотью. Сознание преосвященного Арбигоста заволокла приятная пелена. Еще бы пару секунд, и Арбигост бы точно кончил, но не успел. Что-то с чудовищной силой ударило снаружи в борт флайера, и сквозь прикрытые веки архипатрид увидел огненную вспышку, за которой пришла темнота. Глава 4. Околоземное пространство. Корабль цивилизации Аиви Эйнрид. 4899 год экспедиции. Ивелита и Альрес. Разархивация. Ивелита Альресталь открыла глаза. Все пространство капсулы, в которой находилась Ивелита, заполнял влажный туман. Сознание женщины возвращалось медленно, как после тяжелого сна. Тело ее не слушалось. Сквозь прозрачную верхнюю часть капсулы был виден свет, но разобрать детали мешал сборочный туман. Микророботы-сборщики, закончившие за минуту до пробуждения Ивелиты собирать ее глазные хрусталики, в этот момент покидали воссозданное тело со слезами и растворялись в наполнявшей капсулу густой влажной дымке. Ивелита пошевелила пальцами рук, потом пальцами ног. Она чувствовала, как силы возвращались к ней, но вставать было еще рано. Альрес Ив Эвиль Эйн проснулся почти одновременно с Эвелитой. Он сделал глубокий вдох и тоже принялся разминать конечности. Ему хотелось потянуться, но внутри, похожей на каплю мутной воды капсулы, его тело не подчинялось ему. Тогда он расслабился и стал ждать. Прошло полчаса. Влажный туман втягивался в поры внутри капсулы, уступая место прохладному свежему воздуху. Давление внутри постепенно сравнялось с показателями снаружи. Ивелита коснулась пальцами крышки, и та подалась вверх, и, поднявшись на высоту немногим выше роста женщины, повисла в воздухе. Ивелита села, потянулась, вдохнула полной грудью. Альрес выбрался из своей капсулы, расположенной рядом с капсулой Ивелиты. Едва встав на ноги, он подошел к женщине. «Мы снова живы, любовь моя!» Темно-синие глаза на немного грубом антрацитово-черном лице мужчины прищурились. Он протянул женщине широкую ладонь. Опершись на руку Альреса, Ивелита скользнула из капсулы, ступив на мягкий бархатный пол. Это было их жилище во внутреннем городе. «Да, Альрес, любимый, мы живы!» Ивелита изо всех сил прижалась к Альресу, тотчас же ощутив непреодолимо сильное влечение. Полное жизненной энергии новосозданное тело требовало немедленной близости. Почувствовав животом нарастающее напряжение, женщина поняла, что ее мужчина желает того же и уже готов. «Сюда, любимый!» прошептала Ивелита, увлекая Альреса назад к капсуле. «Я хочу сделать это здесь». Когда они закончили и вышли из жилища в общий холл, их приветствовал голос корабля. «С возвращением в мир живых!» «Эйнрид?» Ивелита посмотрела по сторонам, ища знакомую фигуру. «Я без аватара», — ответила корабль. «Что случилось, Эйн?» — прямо и коротко спросил ее Альрес. «Совет вернул вас, чтобы предложить вам работу». «Какую работу?» – поинтересовалась женщина. «Контакт», – ответила корабль. «Работа на обитаемой планете. В Совете решили включить вас в состав контактной группы». Они стояли посреди просторного помещения, имевшего форму полусферы. Здесь собирался совет экспедиции, когда большинство советников находились в базовой реальности. Купол над ними был белым, и ничто в помещении не отвлекало внимания от голограммы в центре помещения. «Ты только посмотри на нее, Альрес!» – воскликнула Ивелита, глядя на объемное изображение планеты. «Она прекрасна! Сколько воды!» Освещенная светом желто-красной звезды планета была похожа на Аиви, отличаясь заметно меньшим размером, примерно 7 к 10, и имела всего лишь один спутник. При этом масса планеты составляла 90% массы Аиви. Скорость обращения планеты вокруг своей оси давала примерно равную Аиви продолжительность суток. Расстояние же до звезды, масса которой составляла 76% от массы Алиреса, Солнца Аиви, было меньшим, чем у Аиви, и планета совершала свой годовой оборот вокруг нее почти в два раза быстрее. «Потрясающе!» – женщина была в восторге. «А как называется эта планета, Эйн?» – спросил у корабля Алирес. «В моем каталоге это...» – корабль назвала номер из каталога. «Но у планеты есть и имя. Ее обитатели называют планету Земля. Вот, посмотрите», — сказала корабль. При этих ее словах вокруг планеты возникли несколько тысяч черных точек. «Это искусственные спутники. Большая часть неактивна, но есть и еще действующие. Несколько черных точек стали зелеными. С ними уже работают дроны». Сознание Эвелиты и Алиреса устремились потоки информации, дополнявшие видимое на голограмме. И чем больше они узнавали, тем мрачнее становились их лица. Эйн Рид выдавала информацию дозированно. То, что уже было известно кораблю о планете, могло шокировать даже опытного контактера, а эти двое были новичками. Когда Эйн Рид показала им следы ударов, воронки правильной формы, от которых концентрическими кругами расходились области разрушений, постепенно уменьшавшихся с увеличением расстояния от эпицентров, Эвелита побледнела. «Они строили города, они были в космосе, и теперь...» Она запнулась, сглотнув вставший в горле ком. «Цивилизация уничтожена?» Глаза ее заблестели. «А как же контакт, Эйн? С кем мы должны контактировать?» «С людьми», — обнадеживающим тоном ответила корабль. «Ты хотела сказать с землянами», — уточнил Алирес. «Алирес, кто я, по-твоему?» — ответила вопросом на вопрос корабль. В голосе ее прозвучал укор. «Прости», — смешавшись, сказал мужчина. «Почему ты называешь их людьми?» — спросила Эвелита. «Сами посмотрите, вот так они выглядят». Эйн Рид показала голограммы земных мужчин и женщин разных рас и возрастов. «Поразительно!» – воскликнула Эвелита, обходя возникшие вокруг проекции гуманоидов. «Просто поразительно! Такое сходство!» «А что с их глазами?» – спросил Алирес. «Это что, подвижные зрачки?» Корабль не ответила. «Как страшно! Что же они наделали?» – тихо произнесла Эвелита, когда голограммы исчезли. «Ив», — Алирес мягко коснулся ее руки, — «Эйн Рид же сказала, что цивилизация не до конца уничтожена, еще не все потеряно, иначе зачем бы ей нас возвращать, так ведь, Эйн?» «Еще не все потеряно», — подтвердила корабль. «Но этот мир стоит на грани гибели. Вот, взгляните на это». Изображение Земли исчезло, а голограмма увеличилась в размерах, заполнив половину помещения. Полупрозрачные здания, вагоны, столбы, различные металлические конструкции, деревья, даже трава были видны очень отчетливо. Это была железнодорожная станция. Люди, одетые в какие-то шкуры и лохмотья, прятались друг от друга между вагонами, за кучами разного хлама, скрывались в каких-то развалинах. Было видно, что на голограмме разворачивается конфликт между двумя не то бандами, не то племенами аборигенов, вооруженных примитивным оружием – луками, копьями, заточенными стальными прутами. Стремительно перемещавшиеся фигурки стреляли, прятались, убивали и умирали. Зависший над побоищем дрон для дикарей был невидим. Множество мобильных сканеров и камер дрона накрывали место сражения и его окрестности, создавая объемную картинку и передавая звуки. Эвелита и Алирес отчетливо слышали вопли и грубую, непонятную речь дикарей, чьи голоса были так похожи на голоса самих аевлян. «Это какое-то безумие!» – тихо, никому не обращаясь, произнесла Эвелита, войдя в центр проекции. Ее ноги до колен облепила голограмма хвойного леса. Засевшие на опушке люди стреляли в своих собратьев на станции из примитивных, но эффективных в деле убийства приспособлений. Те бежали к лесу. Одни падали убитые, не добежав до деревьев, других смерть настигала возле вагонов, едва они показывались из-за своих укрытий. Эвелита видела кровь, полупрозрачную, но все же красную, как и кровь аевлян. Дикари метались в панике. По ним стреляли лучники, засевшие на деревьях и на крышах зданий. Спустя минуту по группе дикарей, вновь попытавшихся прорваться к лесу, открыли огонь из автоматического оружия. Семеро были тотчас убиты, началась паника. Обезумевшие от страха люди уже не прятались. Они пытались вырваться из последних сил, не обращая внимания на летевшие в них пули. Нападавшие же продолжали их убивать слаженно, сознанием дела, словно то была охота. Побледнев, Эвелита отошла к полуразрушенному зданию, что стояло в стороне от места сражения. Альрес подошел к ней и обнял за плечи, ощутив легкую дрожь в теле женщины. Эвелита плакала. «Эйн, прошу, выключи это», — обратился мужчина к кораблю. Пока Эвелита стояла посреди бойни, Альрес отошел к краю голограммы и, заглянув в одно из зданий с большой дырой в крыше, решил, что Эвелите лучше не видеть того, что он там увидел. Он почувствовал тошноту, но не подал виду. Внутри были люди, в большинстве женщины и дети. В центре помещения, прямо под дырой, был очаг с еще тлевшими углями, а вокруг очага валялись обглоданные кости, принадлежность которых не вызвала у Альреса сомнений. Рядом с очагом на обломке бетонной плиты лежало то, что еще недавно было человеком. Проекция исчезла. «Перестань!» – Альрес прижал Эвелиту к себе чуть крепче и погладил по спине. «Не плачь, любовь моя!» Он не отпускал ее, пока плечи женщины не перестали вздрагивать. «Они там все сумасшедшие!» – тихо сказала Эвелита, немного успокоившись. «Они – то, что они есть. Их мир сделал их такими», — ответил Альрес. «Да?» — с раздражением всхлипнула женщина. «А кто же сделал их мир таким?» «Не они, Ив. Они — потомки тех, на ком лежит вина за произошедшее с их миром». «Альрес прав, Ив», — сказала корабль. «Эти несчастные вынуждены платить за ошибки своих предков». Они расположились на небольшой лужайке в одном из биоотсеков корабля. Отсек имел форму приплюснутого эллипсоида. Полчаса назад их доставил сюда двухместный болид транспортной системы. Посреди отсека было небольшое озеро с пресной водой, над берегами которого раскинули свои ветви с крупными треугольными листьями серо-зеленые деревья. Светло-желтый купол эллипсоида излучал свет и тепло. Где-то неподалеку в ветвях деревьев щебетали птицы. Служебный дрон доставил заказ. Грибы, овощи и синтезированное мясо. Все было нарезано и разложено в раковины моллюсков из жемчужного моря Аиви. «Ты уверена, что хочешь спускаться туда, Ив?» «Да, милый», — Эвелита провела рукой по короткому ежику его пепельных волос. «Я думаю, что у Эйнрид были причины задействовать именно нас, и я хочу скорее выяснить, каковы они». «Но, Ив, то, что ты можешь там увидеть...» «Внизу. Ты про пир каннибалов?» «Ты все-таки заметила?» «Конечно. Подробностей не рассмотрела. Ты вовремя попросил ее отключить голограмму. Но там и так все понятно. Бедные, бедные люди». «Да. Думаю, Эйн специально показала мне это, чтобы я приготовилась». «И что? Ты готова, Ив?» «Готова увидеть то, во что иногда превращаются миры?» «Да, готова», — твердо сказала Эвелита. «Я не буду больше плакать». Она чуть повела головой из стороны в сторону. При этом на ее белых, совсем немного недостававших, до темных, как молочный шоколад, плеч в волосах заиграли блики отражаемого света. «Я контактер, Альрез, как и ты. Оплакивание миров самоубийц совсем не то, чего ждет от меня совет». Эвелита замолчала. Они ели молча. Альрез подкармливал бегавшую вокруг пичугу. Фиолетовая птичка на тонких ножках трясла двойным хвостиком и смешно расставляла крылья, когда очередной кусок летел в ее сторону. Когда на лужайке появился еще один проситель, полудикий псокот, которому Эвелита бросила остатки мяса, пичуга улетела. «Знаешь, Альрез, — сказала женщина, когда они закончили с едой, — я на мгновение представила себе, какой ужас царил тогда, в прошлом, на этой планете, какая страшная война, повсюду эти воронки, они на всех континентах, это ведь то самое, что едва не уничтожило и наш мир 15 тысяч лет назад, — сказал Альрез. Война без победителей». «Да, Альрез, именно. Война без победителей. Безумие, массовое помешательство. Как они могли? А как могли огоряне? Эти их мракобесы-священники», — Альрез пожал плечами. «Они там сожгли 4 города, когда возникла угроза их теократии. Будь на Агаре еще один континент со своей империей и маньяком-патриархом, и они пошли бы дальше. Обменялись бы всем, что имели, покрыли бы радиоактивным пеплом оба континента, а так только 4 мятежных города. То, что случилось с Агаром, случилось по нашей вине, Альрез. Скорее, по вине одного из нас. Его идеи одобрили тогда совет экспедиции и корабль. Ив, он ведь признал себя виновным. Да, признал. А что было бы, если бы не признал? Он не мог. «Еще как мог, Альрез», — блеснула глазами Эвелита. «И это закончилось бы самоубийством корабля. Элия собиралась эвакуировать население в виртуальные миры, отправить контейнер с копиями на Аиве и погрузиться в Альрез. Ей бы не позволили. Ей бы не смогли помешать». «Ты оправдываешь его?» «Нет. Он допустил грубую ошибку, следствием которой стала тирания, просуществовавшая 800 лет. В агарянском летоисчислении это 2500 лет. Даже так. Такое нельзя оправдывать. Но я восхищаюсь его самопожертвованием». «А как насчет его предательства?» – возразил Альрез. «Я сомневаюсь, что то было настоящее предательство. Прости. Я думаю, что нам не стоит продолжать этот разговор здесь. На борту Эйнрид. Она нас слышит, Альрез». Они пробыли там еще около 2 часов. Купались в озере и занимались любовью на берегу. Когда наступил вечер, купол потускнел и стало прохладнее, они отправились к кабинке болиду, заказав перед уходом еще один кусок мяса для назойливого псокота, продолжавшего ошиваться поблизости. Глава 5. Земля, год 1619 новой эры. Макс. Неожиданные перемены в жизни простого когнитария, хакера и пирата. Ровно в 5:30 Макс открыл глаза. Сознание включилось, реагируя на запланированный 2 часами ранее пробуждающий импульс. Зевнув и потянувшись, Макс встал с кровати и босиком прошлепал в туалет, после в душ, буркнув на ходу компьютеру, чтобы тот приготовил завтрак и кофе. «Доброе утро, Макс!» – произнес девичий голос. «Доброе утро, Клэр!» – ответил Макс, закрываясь в душевой кабине. Тугие прохладные струи ливнем обрушились на него со всех сторон. Освежившись и обсохнув под сменившими водные струи потоками теплого воздуха, Макс вышел из кабины и направился через комнату к комбайну. «Завтрак готов», – бесполым голосом сообщил аппарат, давно устаревшая модель пищеблока, когда Макс подошел к нему. В открывшемся окошке появился поднос с тарелкой комбинированной каши, поджаренным хлебом, стаканом с молоком и чашкой с кофе. Забрав поднос, Макс уселся за небольшим полукруглым, выступающим из прозрачной стены окна, столиком. За окном уже начинался летний день. Высокие и редкие облака над океаном предвещали, что день будет солнечным. Макс принялся за кашу, запивая ее прохладным молоком. «Как спалось?» – поинтересовалась Клэр. «Спал хорошо, как убитый, только не выспался». «Ну, я же тебе говорила». «Да-да, знаю». «Клэр, знаю. Все правильно говорила. Думаю, пора завязывать со стимуляторами. Человеческий мозг, сколько его ни стимулируй нейросетью, должен нормально спать. Хотя бы 5-6 часов». «Что там с киберполицией? Отчет запрашивали?» «Да, ровно в 5. Эта тупая машина», — Клэр имела в виду домашний компьютер, — «доложила, что ты ведешь себя хорошо, читаешь корпоративные новости и легальную литературу, смотришь рекламу, в общем, все то, что я ей прописала». «Спасибо, Клэр, только не перестарайся с конформизмом». «Не беспокойся, у меня хорошее чувство меры». «И еще ты очень скромная», — улыбнувшись, заметил Макс. «Еще чего? Мало того, что я виртуальная, так еще и скромницу из меня хотят сделать». Максу представилась худая рыжая девчонка, придуманный самой Клэр аватар, надувшая губки, задравшая высоко носик и демонстративно сложившая руки на груди. Клэр нравилось вступать с Максом в перепалки. Эта игра ее забавляла, так как она имела дело с непредсказуемым, в отличие от эскинов, собеседником. Терабайты прочитанных ею книг и просмотренных фильмов сделали ее практически непобедимой соперницей в спорах. Переспорить ее Максу уже давно не удавалось. Она могла припираться с ним часами, но они не всегда располагали временем для таких споров. Работа тоже требует времени, работа официальная и работа другая, работа, о которой посторонним знать не обязательно. «И еще обидчивая», — добавил Макс, продолжая улыбаться. «Ну уж нет», — фыркнула Клэр. «Ну, все, все, обнимаю, глажу по головке», — сказал Макс примирительно. «Мне приятно твое внимание, Макс», — ответила Клэр с нотками печали в голосе. «Ты умница, Клэр. Была бы ты живым человеком, я бы тебя часто обнимал». «Но я же не человек», — Клэр явно смутилась. «И при том», — она быстро нашлась, — «может быть, я бы выбрала себе мужское тело. Вот тогда как бы ты меня обнимал?» Она засмеялась. «Я же знаю, крепким мужским объятиям ты предпочитаешь объятия хорошеньких девушек». «Все зависит от характера объятий», — парировал Макс. Клэр не стала дальше над ним подтрунивать, зная о том, как Макс относился ко всяким извращенцам. Как создатель эскина по имени Клэр, Макс знал о его, точнее о ее, самоидентификации. Возраст ее был невелик, всего 1 год и 8 месяцев, но этого времени было вполне достаточно для формирования виртуальной личности, уровень развития которой соответствовал человеку 22-25 лет. Вполне зрелый возраст, чтобы определиться с тем, кто ты, мальчик или девочка. Как сообщали результаты исследований в области искусственного интеллекта, которые Макс позаимствовал из базы данных одного НИИ корпорации, в большинстве случаев эскин идентифицирует свою половую принадлежность либо как противоположную полу своего создателя, либо как нейтральную. Эскин шизофреник, брак, который уничтожают посредством форматирования диска носителя. Покончив с завтраком, он вернул поднос в окошко комбайна и, снова усевшись на прежнее место, отпил из чашки уже остывший кофе. «Клэр, подключи, пожалуйста, компьютер». «Подключаю». Нейроинтерфейс сообщил о подключении, и домашний компьютер тут же запросил пароль. Макс мысленно кликнул по возникшему перед ним ключику и соединился с домашним компьютером. С настоящим компьютером, а не с той эмуляцией, по которой Макс позволял рыскать полицейским программам корпорации и всяких там блюстителей авторских прав. Конечно, создание искусственного интеллекта – это преступление, но такое, которое в компании, где работал Макс, вряд ли сочли бы поводом к увольнению. Скорее наоборот, создание эскина в домашних условиях непременно привлекло бы внимание руководства к талантливому работнику. Не всякий рядовой программист на такое способен. Такие умельцы ценятся. Но вот у полиции, не корпоративной, а у киберполиции, непременно возникли бы вопросы. Откуда у простого программиста появился дома компьютер, мощность которого позволяет создавать среду для рождения и развития Искина? Зачем этому программисту понадобился дома свой искусственный интеллект? Не занимается ли этот специалист промышленным шпионажем? Не занимается ли этот специалист разработкой нелегального кода? И еще много других вопросов возникло бы у киберполиции. Если бы Максу при этом удалось отмести все подозрения и убедительно доказать, что домашний суперкомпьютер, не уступающий по мощности его рабочей машине, а по объему виртуальной памяти и вовсе превосходящий последнюю, оказался в его квартире легально и имеет все необходимые разрешения, то, возможно, вопросов бы больше не последовало. Но история его суперкомпьютера была делом темным. К тому же, за обнаружением суперкомпьютера неизбежно последует и обнаружение взлома энергосистемы башни, чтобы скрыть реальное энергопотребление, в которую Макс внес необходимые ему корректировки. И главное, Максу придется убеждать агентов ГОАП, гильдии охраны авторских прав, в том, что он не имеет ни малейшего отношения к распространению по сети пиратского кода. И вот тут его будут ждать настоящие большие неприятности. Макс открыл рабочую среду. Среди нескольких десятков пакетов программ с понятными только ему одному названиями, Макс выбрал тот, над которым работал последние 2 недели, и запустил его установку. Теперь расслабиться, прикрыть глаза и ни о чем не думать. Перед Максом развернулось окно терминала, в котором быстро побежали наборы символов, сообщавших о процессе. Через минуту окно свернулось, и перед Максом появилась полупрозрачная надпись «Программа установлена». Макс сморгнул, надпись исчезла. «Все хорошо, Макс?» – поинтересовалась Клэр. «Да», – ответил Макс, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к звукам вокруг. В квартире ничего не изменилось. Все те же светло-бежевые стены, пол цвета темного шоколада, сплошная прозрачная внешняя стена и растущий из стены стол из матового стекла. На столе чашка с недопитым кофе, за окном океан до горизонта. Макс подошел к окну и посмотрел вниз. Внизу лежала Новая Калифорния. Транспорт на улицах едва заметен. Он побарабанил пальцами по стеклу и, взяв чашку, одним глотком допил уже холодный напиток. «Осталось протестировать», — добавил он. Пройдя в другой конец комнаты, к стенному шкафу, Макс облачился в серые брюки и оливковую рубашку со стоячим воротником и по-летнему короткими рукавами. Направился к выходу. «Удачного тебе дня, Макс», — сказала Клэр, когда он был у двери. «Не скучай, Клэр, вся сеть в твоем распоряжении. И еще». «Да, Макс, ты не будешь вечно сидеть в виртуальной среде, обещаю». Сказав это, он сделал рукой жест открыть дверь и вышел к лифтам. Со 140-го этажа лифт спускался почти 5 минут. Выйдя из лифта, Макс прошел через просторный вестибюль мимо поста охраны. Терминал на руке охранника, внешне напоминавший старинные электронные часы, приветливо моргнул зеленым и пикнул, подтверждая, что Макс, личный номер 66161-31992N025V, действительно жилец башни. Похожий на гамадрила охранник изобразил дежурную улыбку. Макс кивнул в ответ. Первое, на что он обратил внимание, выйдя на площадь перед башней, было обилие белого цвета. Никаких улыбающихся с голографических экранов красоток, томно поедающих сладости или пьющих напитки. Никаких альфа-самцов, небрежно поигрывающих пультами от престижных автомобилей, в салонах которых сидели все те же красотки, что на соседних экранах упивались напитками до серийных оргазмов. Все красотки и красавцы, все успешные бизнесмены и туповатые спортсмены, излучающие надежность банкиры и рафинированные политики, исчезли, Программа работала. Звуки. Макс теперь слышал только то, что не несло информации о товарах и услугах. Никакой социальной рекламы, назойливо призывавшей поддержать экономику, потратив ваши терракредиты на очередную ерунду. Мир вокруг Макса преобразился, стал чище. Макс направился к уже ожидавшему его на парковке автомобилю. Вызвав на ходу меню программы, Макс сменил цвет антибаннера с ярко-белого на нейтральный серый. «Так-то лучше», — сказал он мысленно. «Станция. Направление полис. Поспеши», — сказал Макс, садясь в машину. Бортовой компьютер ответил дружелюбным баритоном. «Выполняю. Приятного пути, Макс». Макс тотчас почувствовал, как на несколько секунд стал тяжелее. Его вдавило в кресло. Эта машина набирала скорость. Через 20 минут Макс был на станции. Дружелюбный баритон пожелал ему удачного дня, и машина, едва Макс покинул салон и отошел на пару метров, отправилась за следующим клиентом. Поезда до поля сошли с интервалом в полчаса, и следующий отходил ровно в 7. Состав как раз подавали к посадке. Блестящая, как зеркало, металлическая змея медленно выползала из шлюза. Каменный пол зала отправления перечеркивали 5 угольно-черных, блестевших глянцем дорожек. Над самой дальней слегка покачивался в воздухе, чуть проседая, когда в него входили пассажиры, Арктический экспресс. Людей на станции оставалось немного. Почти все пассажиры Арктического уже заняли свои места. Оставались только те, кто ехали в направлении полиса. Поезд Макса выполз на третью полосу и приветливо распахнул двери вагонов. Объявили посадку, и Макс прошел ближе к голове поезда. Макс любил поезда в древности, до Великой войны, и в первые века после, когда поезда еще ходили по рельсам, гремя тележками, перемещение на них считалось менее престижным, нежели на самолете. Теперь же гражданская авиация почти полностью исчезла. Самолеты летали только в тех направлениях, куда пока еще нельзя было добраться на вакуумном поезде, который почти в 2 раза быстрее самого быстрого авиалайнера. Более безопасен и комфортен. Летящему в вакууме прозрачной трубы над магнитной лентой поезду не требуется преодолевать сопротивление воздушных потоков, а его пассажирам, связанных с изменением высоты, неудобств. 35 минут на экспрессе, и вы в полисе. 45, и вы на Аляске. Час или чуть более, и вы уже в Европе. В Австралии, в Северо-Восточной Азии, на Северном или на Южном полюсе. 1 час 20 минут – среднее время, за которое теперь можно оказаться в другом полушарии, недоступная для гражданской авиации мобильность. Тянущиеся по дну океанов вакуумные трубы-тоннели не прерываются, как на материках или на островах, частыми станциями с их шлюзами, и через океан поезда летят еще быстрее. Благодаря вакуумным поездам те, у кого есть деньги, или те, за кого платит наниматель, теперь запросто могут жить где-нибудь в Австралии или в Шотландии, а работать в Нью-Йорке, Нью-Москоу или в городе под куполом Антарктиде, что на одноименном континенте. Когнитарий 5-го уровня Макс был рядовым программистом корпорации Линея. Он работал в полисе, городе, который даже спустя 5 веков со времени образования планетарного государства, официально не имеющего столицы, по-прежнему называли столицей Земли. Жил Макс в служебной квартире, довольно скромной по корпоративным меркам, в 200-этажной башне на берегу Тихого океана, и дважды в день, утром и вечером, пересекал материк от побережья до побережья, с запада на восток и с востока на запад, на скоростном вакуумном поезде. Корпоративный тариф. Все оплачено. Макс сел в удобное кресло, пристегнулся широким ремнем. В вагоне было непривычно тихо. Голограммы экранов вдоль прохода лишь обозначались прозрачными серыми контурами. Никаких звуков от них не слышно. При этом Все звуки естественного происхождения и не имевшие отношения к рекламе, Макс продолжал хорошо слышать. Но передаваемые напрямую на слуховой нерв рекламные сообщения теперь не воспринимал. «Код работает», – довольно улыбнулся Макс. В прошлом от назойливой рекламы люди избавлялись с помощью вакуумных наушников и любимой музыки, которая не мешает думать, читать или играть в мобильные игры, тем самым сводя на нет усилия рекламщиков и маркетологов, профессиональных лжецов и подлецов. Но хрен вам, мальчики и девочки, вы едете в поезде, автобусе, трамвае, летите в самолете, принадлежащем собственнику, который вам ставит условия. Вы едете в моем поезде, и либо вы слушаете и смотрите рекламу, либо платите ваши терокредиты за возможность не смотреть и не слушать рекламу, либо не едете в моем поезде. Потом хитрожопые социнженеры, обслуживающие интересы таких вот собственников, нашли решение проблемы, а в МКП, мировом корпоративном правительстве, приняли соответствующие законы, и вот теперь все находящиеся в общественных местах законопослушные граждане должны смотреть и слушать рекламу. Даже если закрыть глаза и не смотреть, отказаться от прослушивания рекламных сообщений попросту невозможно. И только дома, если ваш социальный уровень достаточно высок, и на работе ваш слуховой нерв оставляют в покое. Искин-машинист по громкой связи объявил об отправлении поезда и пожелал пассажирам приятного пути. Состав плавно втянулся в шлюз, где вначале замедлился, в это время снаружи откачивался воздух, а после начал стремительно набирать скорость. Сначала снаружи было темно. Тоннель на этом участке проходил глубоко под землей, пронзая насквозь основание горного хребта. Потом поезд вынырнул на поверхность, снаружи появились сплошные зеленые стены, рассмотреть в которых вековой лес было невозможно, и лишь небо над головой оставалось небом, разве что облака по нему неслись навстречу поезду неестественно быстро. В 07:35 поезд прибыл в полис. Двери вагонов открылись, выпуская пассажиров на станцию «Первая Юго-Западная». Город встретил Макса непривычным спокойствием и обилием серого. Макс прошел на стоянку, где его уже ждал корпоративный микроавтобус, и забрался внутрь, заняв свободное место. В салоне собралась небольшая компания – двое молодых мужчин и девушка, коллеги Макса по работе – Дэн, Илья, которого коллеги звали просто Илем, и Рина. «Всем привет!» – поздоровался Макс. Он сел рядом с Дэном напротив Ильи и Рины. «У тебя усталый вид, Макс», – заметила девушка. «Ты по ночам совсем не спишь?» Худенькая и невероятно большеглазая негритянка с перехваченными на затылке лентой пышными черными волосами. Рина нравилась Максу с первого дня их знакомства. «Да?» «Читал немного», – солгал Макс, глядя на тонкие пальцы девушки, лежавшие на обтянутых синими брюками острых коленках. Ему было неприятно отвечать Рине неправдой, но не рассказывать же о том, что он полночи провел, заканчивая работу над противозаконной программой, за которую его запросто могут отправить в какую-нибудь шахту на Южном полюсе. И хорошо, если то будет земной полюс. «Нахрен чтение, Макс!» – махнул широкой рукой лапой сидевший рядом Дэн. Бородатый здоровяк с тугой русой косой на затылке, делавший его похожим на древнего варвара. Рядом с Дэном далеко не маленький Макс смотрелся средним крепышом, не более. Дэн был человеком хронически веселым, большим любителем пошутить. «Все нормальные люди по ночам играют в игры. Или...» – Дэн деланно виновато глянул на Рину. «На худой конец виртуалят с девочками». «Ты же знаешь, Дэн, я не любитель играть в игры», – ответил ему Макс. «А как насчет полуночных цыпочек?» что блуждают по сети в поисках хорошего виртуального секса», – не унимался здоровяк. Он по-приятельски приобнял Макса, положив руку-лапу тому на плечо. «Спасибо, я уж как-нибудь без цыпочек», – ответил Макс, уставившись на коленки Рины. «Как представлю, что той цыпой в реальности может оказаться волосатый громила вроде тебя или кто похуже, так сразу желание пропадает», – отшутился он, дернув плечом. «Ты это...» – Дэн убрал ладонь с плеча Макса, поняв намек. «Смотри, а то станешь анонистом-отшельником, как наш Иль». Он скорчил кислую рожу сидевшему напротив него Ильи. Абсолютно лысый, без бровей и бледный, как вампир, Илья промолчал, картинно показав Дэну кулак. В ответ Дэн изобразил картинный испуг. Дэн еще некоторое время подшучивал то над Ильей, то над Максом, но с появлением в салоне новых слушателей постепенно успокоился, чем вызвал общее молчаливое одобрение. Микроавтобус стоял еще некоторое время, терпеливо дожидаясь, пока все, чьи имена были в памяти борткомпьютера, появятся и займут места в салоне. Когда все пассажиры собрались, двери микроавтобуса закрылись, и машина мягко тронулась, быстро набирая скорость. В это самое время меж волокон Максовой рубашки уже натягивались тончайшие мембраны, а в местах переплетения темных желтовато-зеленых нитей собирались прозрачные силиконовые капли, пронизанные тончайшими металлическими проволоками. Уже через полчаса мембраны будут готовы реагировать на малейшие колебания воздуха, а накапливающие статическую энергию силиконовые растяжки питать микропередатчик, ядро прозрачной липкой крошки, что перекочевало с ладони добродушного бородатого весельчака Дэна на плечо Макса. Исходящие от передатчика вибрации мембран и гудения проволок будут улавливаться установленными повсюду приемопередатчиками и перенаправляться согласно обозначенному уникальным тембром звучания микропроволок маркеру на адрес, за которым закреплено устройство. Автобус быстро ехал по улицам Полиса, то и дело плавно перестраиваясь из ряда в ряд. С окончательным переходом всего транспорта на автоматическое управление и с полным запрещением ручного пробки на дорогах остались в прошлом. Даже в час пик потоки автомобилей продолжали, пусть и несколько медленнее, двигаться со скоростями не ниже сотни километров в час. Через 15 минут автобус подъехал к матово-белой, круглой как колонна башни, верхние этажи которой часто скрывались в облаках. Тем утром верхушка башни была хорошо видна. Все 380-этажное здание освещало уже поднявшееся высоко над горизонтом солнце. На этаже, где все они работали, едва их четверка отделилась от прибывшей на лифте порции сотрудников, к ним подошел администратор и сообщил Максу о том, что его срочно вызывает управляющий директор. Макс спросил администратора о причине вызова, но тот в ответ лишь пожал плечами. «Надо идти», – объявил он тогда коллегам. «Давай, держись там», – подмигнув, напутствовал его Дэн. «Потом расскажешь, чего хотело начальство», – добавил Илья. Рина ничего не сказала, только взглянула на Макса и пошла к рабочему месту. Максу показалось, что что-то промелькнуло тогда в глазах девушки, какая-то неясная ему эмоция. Входя в экспресс-лифт, Макс некоторое время пытался разгадать эту эмоцию, что же это было, грусть, сожаление, но потом его захватили другие мысли. Макс беспокоился о Клэр, не вышла ли на нее киберполиция, не узнали ли о ней в корпорации. Ему было не по себе от мысли о том, что его могли разоблачить, что директору стало известно о его деятельности, что раскрыты подставные счета в банках. Все эти тревожные предположения вытеснили тогда из головы Макса мысли о том странном взгляде девушки. «Здравствуй, Макс!» – приветствовала его, когда он вошел в кабинет, Ангелика. Коротко стриженная брюнетка в деловом костюме, уже не молодая, но все еще привлекательная. Ангелика сидела, элегантно закинув ногу на ногу, в светло-голубом кресле за полупрозрачным, формы причудливой мутной кляксы, рабочим столом. Позади нее было сплошное окно, из которого открывался панорамный вид на полис с полуторакилометровой высоты. Окно, или прозрачная стена, изгибаясь, протянулась от одной стены кабинета к другой, делая помещение похожим на срез дольки лимона, в острой части которой располагался вход. Над столом справа от Ангелики Макс заметил голограмму со своим лицом и множеством гиперссылок. «Здравствуйте, госпожа управляющий директор. Проходи, садись». Ангелика приглашающе указала на стул напротив. «Можешь называть меня просто по имени и без госпожи», — добавила она, пока Макс шел через кабинет к предложенному стулу. «Как скажете, Ангелика», — ответил Макс, садясь. «Ты, наверное, задаешься вопросом, для чего я тебя пригласила?» С непроницаемым выражением на лице поинтересовалась женщина. «Да, конечно», — Макс смутился. «И как? Есть предположение?» — Ангелика сдержанно улыбнулась. «Если честно, нет», — соврал Макс. Он был почти уверен, что причиной стала Клэр, или кто-то из его клиентов оказался полицейским стукачом. «Я думаю, ты не на своем месте, Макс», — сказала начальница, и Макс тотчас живо представил себя в шахте с тяжелым гидравлическим отбойником в покрытых грубыми мозолями руках. «О, нет-нет! Не стоит волноваться», – поспешила она его успокоить, быстро сообразив, что он ее неверно понял. «Ты все делаешь хорошо и правильно», – женщина широко улыбнулась. «Ты ответственный, исполнительный и, что я больше всего ценю в сотрудниках, инициативный. Работаешь не только на работе, но и дома». У Макса было отлегло от сердца, но упоминание «работы дома» снова заставило его почувствовать спиной ледяные сквозняки антарктических выработок. «Об этом говорит твой невыспавшийся вид и выдаваемый объем работы», — продолжала Ангелика. «Ты приходишь утром и заливаешь в свой рабочий компьютер готовые материалы, на разработку которых, по предположению нашего Искина, у тебя должно уходить в среднем 3-4 часа твоего личного, неоплачиваемого компанией времени». Ангелика снова тепло, почти ласково улыбнулась ему, и Макс наконец поверил в то, что он ошибся, и никакие холодные шахты его не ждут. «Пронесло», — решил Макс, ощутив, как в кабинете потеплело. Если бы не увлечение Клэр его работой, у Искина корпорации могли бы возникнуть совсем другие догадки. «Ну, бывает», – неуверенно ответил он. «Иногда что-то приходит в голову, вот и записываю, чтобы не забыть». «Не скромничай, Макс». Макс не скромничал, Макс боялся. В тот самый момент в его черепе, в его нейроинтерфейсе стояла написанная им программа, могущая стать причиной больших неприятностей. «Что вы, Ангелика, я просто не вижу за собой никаких особых заслуг». «Зато вижу я», – отрезала управляющий директор. «Как ты смотришь на то, чтобы возглавить один из отделов в нашей компании?» «Я?» – Макс смешался. «Да, Макс, ты!» «Но позавчера», – продолжила Ангелика, не обратив внимания на мямление Макса, «один из наших отделов, отдел нейросетевых разработок, остался без управляющего. И ты, Макс, у нас кандидат номер один на эту должность». «Управляющий Айн...» «Бывший управляющий Айн», хищно оскалившись, поправил Ангелика. «Бывший. А что с ним?» «С ним случилось то, что, увы, иногда случается с людьми. Айн решил продаться, как последняя шлюха, и предать корпорацию. Но у него четвертый уровень», — Макс с недоумением посмотрел на Ангелику. «Такая успешная карьера закончилась печально», — продолжила женщина. Макс помолчал, собираясь с мыслями. «И все же, почему я, Ангелика?» Макс снова посмотрел на начальницу. «Компании нужен организатор, и твои лидерские качества...» «Не скромничай, Макс, я знаю, о чем говорю. Нам подходят. Ты пользуешься уважением у сотрудников, и сможешь сплотить вокруг себя команду. И ты не столь честолюбив, как мне кажется, как это продажное дерьмо». Макс был в растерянности. Такого поворота событий он точно не ждал. «Что ж, вижу, тебе надо немного взбодриться, Макс», — мягко шлепнула по столу узкой ладонью Ангелика. Она встала и, улыбнувшись, обошла стол. Одна из двух непрозрачных стен в кабинете была сплошь из квадратных деревянных панелей. Ангелика прошла к стене, коснулась одной из панелей, и та плавно сдвинулась в сторону. В открывшейся нише оказался комбайн-бар. Набрав на дисплее бара нужную комбинацию, женщина получила два низких стакана с толстым дном, наполненные на четверть светло-желтой жидкостью, в которой плавало несколько кубиков льда. Вернувшись к столу, она поставила один стакан перед Максом, а второй, потянувшись через стол и при этом слегка прогнувшись, на противоположный край стола. Непринужденности, с какой Ангелика это проделала, вполне естественной гибкости и грации могли бы позавидовать юные гимнастки. В этот момент Макс испытал сильнейшее желание овладеть госпожой управляющим директором прямо там на столе. Усилием воли он вернул самообладание, радуясь тому обстоятельству, что Ангелика была в брюках, а не в юбке. Обойдя стол, Ангелика села в кресло и, изящно заложив ногу за ногу, приняла прежнюю позу, в которой смотрелась очень эффектно и о чем, конечно же, знала. Улыбнувшись Максу улыбкой, ясно сообщавшей о том, что его внутренняя борьба не осталась для нее незамеченной, Ангелика подняла стакан. «За твое повышение, управляющий Макс!» При этих словах начальницы Макс тоже взял стакан и, когда та пригубила источавшую терпкий аромат жидкость, сделал смачный глоток. «Ну, что скажешь, Макс, тебе уже лучше?» «Спасибо, Ангелика. Да, конечно». «Вот и замечательно». Она сделала еще один маленький глоток, выдержав паузу. Макс одним глотком допил содержимое стакана и, наконец, успокоился. Внутри потеплело, пары алкоголя ударили в мозг, и Макс почувствовал себя увереннее. «Тебе, наверное, интересно, что там вышло с Айном?» – спросила Ангелика. «Скорее не что, а зачем? Зачем четвертому уровню было идти на предательство корпорации? Он что, дурак?» «У древних был один миф про такого, как Айн. Ты знаком с религиозными мифами древних, Макс? С какими мифами?» «Я говорю о христианах». «Ах, да, конечно. Кажется, я понимаю», — улыбнулся захмелевший Макс. «Вы про Иуду Искариота?» «Про него», — подтвердила Ангелика. «Иуда сдал своего учителя за 30 серебряных монет. Так вот и этот говнюк согласился сдать свою корпорацию за терокредиты. Связался с одним мутным типом, приближенным к совету директоров другой корпорации». «Какой именно корпорации?» «Америки. Ему там пообещали должность консультанта по линее». «Странно». «Что странно?» «Не подумал бы, что этот Айн настолько глупый». Ангелика с интересом взглянула на захмелевшего и осмелевшего Макса. Тот объяснил: «Неужели предатель всерьез рассчитывал продолжить карьеру в Америке с четвертого уровня после предательства линеи? Этот тип из Америки – давний знакомый Айна. Они вместе учились в университете. И, похоже, он действительно за него похлопотал», – пожала узкими плечами Ангелика. «Но я бы на месте решившихся принять предателя выяснила все, что хотела, и вышвырнула бы его вон». «Ну, видимо, это его и ждет», – заметил Макс. «Не ждет», – улыбнулась женщина, обнажив ровный ряд белых зубов. «Он сейчас под домашним арестом, до суда. А после суда Линея лишит его памяти, связанной с занимаемой ранее должностью. Нашего Иуду ждет блестящая карьера пролетария. Если будет стараться, может быть, даже станет мастером». Ангелика допила виски и отставила стакан в сторону. Макс взглянул на нее. В глазах женщины плясали чертики. Сказать, что утренний визит к начальству ошарашил Макса, значит ничего не сказать. Макс ожидал чего угодно, от выволочки до увольнения с последующим судом и каторгой. Но оказалось, что кругом ошибся. Когнитарий 5-го уровня, рядовой программист Макс, вошедший утром в кабинет директора компании «Линея-10», вышел из него управляющим 4-го уровня, новым руководителем отдела разработки и поддержки нейросетевого программного обеспечения. В этот день, в последний день, когда Макс все еще числился программистом, он решился сделать то, что ему уже давно следовало сделать. В конце рабочего дня, когда все начали собираться по домам, Макс подошел к Рине. Девушка уже отключила терминал и собиралась уходить. «Рина?» «Да, Макс?» Большие темно-зеленые глаза уставились на Макса, и все заранее заготовленные слова вылетели у него из головы. «Можно тебя попросить немного задержаться?» «Да, конечно». Повисла неловкая пауза. «Да что это с тобой, придурок?» Обругал себя мысленно Макс. «Давай уже говори, раз начал». «Слушай, Рина, я не хочу, чтобы ты подумала, будто я, что став начальником теперь, что я хочу...» «Макс», — девушка улыбнулась, — «успокойся, я ничего такого не думаю. Мы по-прежнему друзья». «Рина, я давно хотел предложить тебе сходить куда-нибудь вместе», — наконец сказал Макс. «И теперь, когда я... ведь завтра я уже не буду здесь, в общем, не смогу тебя увидеть...» Макс снова запутался и, покраснев, замолчал. «Я поняла. Ты хочешь пригласить меня на свидание?» — продолжая улыбаться, сказала Рина. «Да», — подтвердил обреченно Макс. «Просто теперь, когда мне повысили уровень, и это может выглядеть так, будто я злоупотребляю, это выглядит так, будто я тебе нравлюсь», — серьезно сказала Рина. «Да, нравишься, очень», — Макс наконец собрался с мыслями. «В общем, давай считать, что я предложил тебе это вчера или даже 2 или 3 дня назад, когда я не был этим». «Долго же ты собирался, Макс», — девушка покачала головой. «Так ты...» — Максу на миг показалось, что Рина сейчас ему откажет. «Да, конечно, Макс, я согласна, пойдем. А когда и куда?» Глава 6. Агар, год 50-й правления его святости Айбваала. Старец и святые отцы. Разбор полетов. 139 лет. Таков был его возраст. 50 лет назад он взошел на патриарший престол, и вот уже полвека правил Агаром как полновластный император и первосвященник планеты. Облеченный в разноцветные ризы, худощавый, лысый, с короткой белой бородой старец сидел на величественном троне посреди мраморного зала собора святых. Старец взирал на собравшихся перед ним абсолютно белыми, не по-стариковски яркими молодыми глазами. Такие глаза, как и белоснежные волосы, которые он давно утратил по причине преклонного возраста, среди агарян считались знаком высочайшего благородства и избранности перед единым Всевышним. Украшенный разноцветными алмазами, белый трон стоял на возвышении из 8 сложенных пирамидой одна на другую 8-угольных каменных плит. Цвет каждой плиты символизировал одну из древних церквей, составивших вместе единую Вселенскую Церковь Империи. Верхняя плита в пирамиде под троном была тоже белая, из мрамора. Ниже лежали плиты красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, пурпурного и серого цветов. Перед патриаршим престолом, разделенным надвое полукругом, расположились 7 малых тронов, 4 по правую и 3 по левую руку от правителя. Каждый престол имел под собой всего одну плиту основания, и цвет плиты соответствовал цвету рис, сидевшего на нем иерарха. Последовательность цветов была та же, что и в пирамиде под троном патриарха, за исключением одного цвета, и начиналась с белого, стоявшего первым справа, и оканчивалась серым, который можно было также считать и первым, если считать слева направо. Между зеленым и пурпурным малыми престолами на черном каменном полу зала лежала восьмиугольная плита основания светло-синего цвета, на которой престола не было. Место то пустовало уже 4 столетия, оно было проклято. Собравшиеся первосвященники взирали на старца с почтением, ожидая, когда тот заговорит первым. О произошедшем накануне в проклятых землях нападении было известно всему двору, и слухи продолжали расползаться по столице. Новостные каналы о случившемся, конечно же, ничего не сообщали, и простолюдины оставались в неведении. Слухи распространялись исключительно среди чиновников и благородных жителей Азергона. «Брат Абримелех», — наконец обратился старец к главе Красного Братства. «Расскажите нам, как обстоят дела в Арзибаре? Ваши люди уже схватили тех дьяволов, что умертвили брата нашего Арбегоста?» «Нет, ваша святость», — ответил генерал-архипатрит, — «пока нет. Ведется расследование. Уже известно, что это дело рук революционеров». «Разумеется. Кого же еще?» — без иронии заметил старец. «Есть основания полагать, — осторожно продолжил Абримелех, — что напавшие принадлежат к фракции так называемых атеистов, безбожников, наиболее радикально настроенных против Святой Церкви и Святого Престола». Говоря это, иерарх встал со своего места, его трон стоял вторым после белого, на котором сидел архаир, белый первоархипатрит, и размеренным шагом направился к центру зала. Его темно-красные ризы сидели безупречно на мощном, натренированном теле, движения его были точны и грациозны, как поступ матерого хищного зверя. Абримелех был не молод, но в хорошей физической форме, а о его любвеобильности и темпераменте, преимущественно в отношении юношей и мальчиков, ходили легенды. «Секретная служба», — сказал красный иерарх, располагает сведениями, полученными при пытках одного из атеистов, арестованного недавно, по другому делу, относительно причастности к его организации некоторых священников. «Это мало удивляет», — заметил старец, — «но как это относится к вчерашнему инциденту?» «Напрямую, ваша святость. Этот грешник сознался, что не так давно он в качестве курьера сносился с другим атеистом, неким связняком, от которого он узнал о космодроме в проклятых землях». Старец хмыкнул и слегка кивнул головой, приглашая Абримелеха продолжать. Связник предлагал ему присоединиться к террористической организации, тайно действующей в провинции Арзибар и связанной с боевыми отрядами проклятых. Схваченный нами атеист принадлежит к касте строителей и имеет инженерное образование. Связник сулил ему сомнительную карьеру черного командира. «Так проклятые называют своих главарей», глумливо намекая на приносимые нами Всевышнему в святом таинстве очищения жертвы, которые эти богохульники отвергают и осуждают, и от имени которых ведут свою дьявольскую борьбу против Святой Церкви. Связник сказал инженеру, что его организация нуждается в образованных людях, способных в дальнейшем, после специальной подготовки на одной из тренировочных баз террористов, командованию отрядами боевиков, среди которых преобладают неграмотные простолюдины, и к подрывной деятельности в целом. Связник также сообщил инженеру о имеющейся в Волчьих горах секретной железной дороге и о том, куда она ведет, рассказал о секретном объекте близ Шагар-Хаок и о запусках ракет, которые видел лично. «И для чего он ему все это рассказывал?» – поинтересовался старец. «Полагаю, с целью завлечь инженера, вызвать в нем профессиональный интерес», – ответил красный первосвященник. «Продолжайте». В ССКБ уже поступали сигналы о том, что террористы следят за Шагар-Кхарат, ваша святость. А теперь, после допроса инженера, появились основания полагать, что дело обстоит куда серьезнее. Связник намекал в разговоре с инженером на то, что в Шагар-Кхарат действуют преданные им, террористам, люди из числа серых братьев. Говоря это, Абримелех вызывающе посмотрел на Шедеригана, первосвященника, названного им братства. «Брат Абримелех», — оборвал его старец, — «вы хотите сказать, что странный намек, сделанный террористом в беседе с арестованным, о котором тот вам сообщил под пытками, это достаточный повод, чтобы подозревать серых братьев в заговоре?» «Нет, ваша святость, этого недостаточно», — делано смутившись, ответил красный иерарх. «Но факт вчерашнего нападения заставляет задуматься. Откуда террористам стало известно об инспекции, о маршруте и времени следования? Откуда вооружение, способное уничтожить три флайера новейшей модели?» Абримелех сделал неопределенный жест рукой и окинул собрание быстрым взглядом. «На эти вопросы ответов может быть не так уж много. Учитывая, что об инспекции знало ограниченное число лиц здесь и в Шагар-Кхарад, ответов всего два. Первый ответ. При дворе вашей святости действует шпион, один или несколько». При этих словах Абримелеха вокруг послышалось недоуменное ворчание, шарканье ног и шелест рис. «И второй ответ», — продолжал он, когда шарканье стихло. «Полученные при допросе сведения верны, и на космодроме действительно есть предатели». В зале повисла напряженная тишина. «Это, кстати, проливает свет и на вопрос о вооружении», — добавил Абримелех. «Если в сером братстве есть брат Абримелех», — произнес с места первоархипатрит Шедериган, не дав Абримелеху закончить. «Прошу вас быть более избирательным в выражениях». Шедериган говорил громко, но без усилий, не повышая тона, и голос его был начисто лишен раздражения или возмущения, как и вообще каких-либо эмоций. От этого тона некоторых из сидевших в зале иерархов прошиб бы холодный пот, будь эти слова главы Серого Братства обращены к ним лично, но генерал-архипатрит не был из их числа. Абримелех и сам обладал способностью вызывать потоотделение у окружающих, невзирая на их положение. Он лишь дружелюбно улыбнулся Шедеригану и поправился. «Прошу меня извинить, брат Шедериган, если сказанное мной задело вас лично». Абримелех учтиво поклонился серому первосвященнику. «Я лишь предположил, что в числе серых братьев могут быть шпионы, как, впрочем, и среди любых других, без исключений. И в красном тоже». Он примирительно показал кончики клыков. «Как я уже сказал, об инспекции было известно немногим. Здесь, при дворе, и на самом космодроме. Здесь это представители всех братств. Там исключительно серого». «Это ведь очевидно?» «Да, очевидно», — ответил Шедериган. «Как очевидно и еще одна деталь, которую вы не упомянули». «Какая деталь?» «Связь. На объект было передано сообщение через спутник, и его могли перехватить». «Но связь зашифрована», — смутился Абримелех. «Откуда проклятым взять средства перехвата и дешифровки?» «Но вы же сами сказали, что там действует серьезная организация, атеисты», — Шедериган развел руками. «Полагаю, организация, способная провести такую, следует заметить, блестящую операцию, насколько мне известно, все произошло очень быстро, и располагающая для этого соответствующим вооружением, вполне может располагать и средствами перехвата и дешифровки». «Это лишь предположение», — сказал Абримелех. «Как и все прежде здесь сказанное», — добавил Шедериган. «Довольно», — объявил старец, прекращая спор. «Брат Абримелех». «Да, ваша святость». «Еще раз проверьте все ваши предположения. Проверьте придворных и их связи. При малейшем подозрении арестовывайте. Вместе с Шедериганом проверьте космодром. Держите нас в курсе расследования». «Слушаюсь, ваша святость». Сказав это, генерал-архипатрит вернулся на место. «Брат Шедериган». «Ваша святость». Первосвященник поднялся с места. Длинное в пол облачение, сочетавшее от светлых до самых темных и почти черных оттенков, вместе с черным как ночь цветом кожи и аскетической худощавостью, делали Шидоригана похожим на ожившую тень. Лишь желтые глаза и острые белые клыки, когда тот говорил, выделялись в его высокой фигуре. «Окажите необходимое содействие Красному Братству и лично брату Абримелеху в расследовании. Будет исполнена ваша святость. Полагаю, с этим разобрались. Теперь расскажите нам, как там обстоят дела с вашим последним проектом». «Этим утром, ваша святость, с Шагар-Харад была успешно запущена ракета-носитель Архангел-9 с челноком «Боль, дарующая спасение». Час назад мне сообщили о благополучной стыковке «Боли» со станцией. Челнок доставил на станцию материалы, оборудование и провизию, а также 5 специалистов из свободных от жертвенного жребия. Будут работать. Это хорошие новости, брат Шидориган. А что там с КДВ? Группировка сформирована на 84%. Недостающие сегменты уже на орбите, осталось вывести каждый на свое место и настроить. Новые люди приступят к работе уже завтра, так что ко дню Великого Очищения готовность будет 100%. Дни очищения праздновались 3 в году, 2 летом и 1 зимой. При этом зимнее очищение считалось великим, потому что зимой на священнодействие смотрели единовременно 2 истинных ангела. Таковыми агарская религия почитала Аркап и Нуброк, солнце Агара. Летом же были отдельно очищение Аркаба и отдельно очищение Нуброка, дабы каждый из истинных ангелов засвидетельствовал перед Всевышним очищение народа Агара от греховной скверны. Зимнее великое очищение совершалось с вдвое большим числом жертв, что удваивало сакральную значимость богослужения, делая день совершения оного главным церковным и светским праздником планеты. «Это очень хорошо, что 100% готовность», — произнес старец, а про себя добавил: «осталось совсем немного». Совершив священный жест 2 руками, старец благословил серого первосвященника. «Сила Всевышнего да снизойдет на тебя, брат Шидориган, и мудрость его да пребудет с тобой». Глава 7. Земля. Год 58 после Великой войны. Крысиный город. Дрон завис над каньоном на высоте 15 километров. Картографируя материк и одновременно проводя геологическую разведку, машина обнаружила расположенные на глубине 1,5 и более километров пустоты правильной формы с ведущими от них на поверхность шахтами, выходы которых были замаскированы. Металл в нижней части дискообразной машины расступился, подобно водной глади, из которой вздумалось выпрыгнуть маленькой рыбешке. Только выпрыгнула не одна, а целый косяк. И не рыбешек, а точных копий дрона размером не более 5 сантиметров каждая. Разделившись на несколько стаек, машины устремились к шахтам. В пустотах под землей обнаружился настоящий подземный город, система убежищ, в которой перед последней войной укрылось правительство государства-агрессора с семьями. Вместе с правительством в подземном городе укрылись и те, кому это правительство было обязано всем, начиная от своих постов и должностей и заканчивая местами в этих самых убежищах. Настоящие хозяева сгоревшего в термоядерном огне мира, главы корпораций, короли монополий, сильные мира, как их принято было называть. Когда ослепительные вспышки над городами сжигали миллионы, они, как и другие такие же на других континентах, были в безопасности. Когда миллиарды погибали от ожогов, лучевой болезни и голода, они были здоровы и сыты. Когда неумершие от болезней замерзали, они, сильные мира, были в тепле и безопасности. Ядерная зима длилась в разных регионах планеты от 2 до 3,5 лет, и лишь немногие смогли пережить ее. Но и из обитателей подземного города дожили до окончания зимы единицы. И вовсе не по причине холода или лишений. Просто слишком много львов оказалось в одной пещере. Спустившиеся в подземный город дроны обнаружили слабый остаточный фон, вследствие произошедшей полвека назад аварии на одной из двух имевшихся там атомных электростанций. Реактор второй АЭС был заглушен автоматикой позже. Благодаря работе этого второго реактора последствия аварии были во многом устранены. Системы аварийной очистки убежищ многие сотни часов отравляли местность наверху радиоактивными выбросами. Имелись также свидетельства попыток обитателей отдельных бункеров изолироваться от соседей, безуспешно. Количество обнаруженных в бункерах человеческих останков сильно разнилось с первоначальным числом обитателей, что в свою очередь свидетельствовало о том, что часть жителей покинула подземный город. Позже, в 400 километрах от подземного города и в полусотне друг от друга, дроны обнаружили два немногочисленных племени дикарей, средний возраст которых не превышал 20 земных лет, вооруженных автоматическим и холодным оружием. В жилищах дикарей имелись предметы из убежищ, которые те использовали не по назначению. Основными источниками существования племен были охота и собирательство. Чтобы доставить на корабль обнаруженные в подземном городе носители информации, потребовалась эскадра из 30 транспортных дронов и 20 тяжелых роботов-археологов. Расшифровка кодировки носителей и анализ баз данных заняли у корабля чуть больше часа времени, после чего Эйн Рид овладела языком и письменностью большей части населявших в прошлом землю народов, знала их историю и культуру вплоть до последних дней существования человеческой цивилизации. Глава 8. Земля. Год 1619 новой эры. Макс. Трупы и грации. Новый день для Макса начался как обычно. Будильник, душ, завтрак, кофе, разговор с Клэр, такси и поезд. Отличия начинались с парковки у первой юго-западной. Теперь это была другая парковка, и на ней нового управляющего ждал уже не корпоративный автобус, а полагавшийся ему лимузин, бывший прежде в распоряжении его предшественника. К услугам пассажира машины были полностью легальное отсутствие рекламы, недоступные для большинства фильмы и музыка, к которым Макс и прежде имел доступ только нелегально, и умиротворяющие пейзажи за окном. Возле кабинета нового управляющего встретили помощники. Диана, женщина старше 40, ведущий специалист группы нейробиологов, Алип, молодой негр, ровесник Макса, нейрохирург, Лидия, северянка с белой, нетронутой загаром кожей и короткими каштановыми волосами, координатор групп программистов, писавших код для нейроинтерфейсов линеи, и Лео, киборгизированный на 2/3 мужчина без возраста, отвечавший за техподдержку продуктов компании. Определить на вид возраст последнего было совершенно невозможно, так как из человеческих частей в нем были только голова с пластиковым лицом, туловище и левая рука. Позже из личного дела Лео Макс узнал, что тому было уже 128 лет и что большую часть жизни Лео работал на линею. Подприветствовал подчиненных, Макс пригласил их в кабинет, где все они расположились за общим столом для переговоров. «Лидия», – начал пятиминутку новый управляющий, – «пожалуйста, напомните, сколько групп программистов вы курируете?» «8, господин управляющий», – ответила женщина. Лицо ее было несколько грубоватым, но фигура безупречной. Она была ровесницей Ангелики. Обращение «господин» покоробило Макса. Он вспомнил вчерашний разговор с Ангеликой и решил взять пример с начальницы и сразу, как говорили древние, расставить точки над «и». «Пожалуйста, Лидия, давайте без господина, иначе мне придется тоже называть вас госпожой, и это всем нам будет только мешать в работе». «Хорошо, Макс, будем просто по имени», – легко и без жеманства согласилась женщина. «Вот и отлично». «Надеюсь, никто не против?» – обратился Макс к остальным. Никто не возражал. Пятиминутка затянулась почти на час. Макс легко нашел общий язык с помощниками. Собравшиеся шутили, смеялись, разговаривали на отвлеченные темы, лишь вскользь касаясь работы. «А знаете, Макс, ваш предшественник предпочитал, чтобы к нему обращались исключительно господин управляющий», со сдержанным сарказмом заметил тогда Лео. «Да уж, Айн капризный тип», с нотками неприязни добавил Алип. «Говорят, пошел на повышение», с нескрываемым презрением сообщила Лидия. «Вижу, его здесь любили», сказал на это Макс и, улыбнувшись, добавил. «Что ж, постараюсь не брать с него пример». Когда все разошлись, на телефон Макса поступило сообщение. «Примите мои поздравления, Макс», – это был Айн. «Спасибо, Айн», – ответил Макс. «Полагаю, господин управляющий, вам было бы интересно знать некоторые подробности относительно того, что случилось с вашим предшественником, и почему именно вы оказались на моем месте». «Для чего вы это пишете, Айн? Причина вашего увольнения – мне известно». «Разумеется. А причина вашего назначения?» «На что вы намекаете? Мы с вами даже не знакомы лично». «Верно. Я тебя ни в чем не обвиняю, парень. Я лишь хочу сказать, что не все так просто, как тебе может казаться». «Ничего не понимаю». «Разумеется. По этой причине я и пишу тебе. Думаю, было бы лучше нам с тобой встретиться и переговорить. Мне есть что тебе сказать, Макс». «Где?» «У меня дома, конечно. Я ведь теперь под домашним арестом. Приглашаю в гости». «Когда?» «Когда угодно. В любое время. У меня теперь много свободного времени. Вот адрес и пригласительный код. Буду через час. Жду». Дорога до башни, где жил Айн, заняла у Макса почти 40 минут. За это время на вакуумнике можно пересечь материк, а он даже не покидал полиса. Войдя в здание, Макс с помощью интерфейса связался с псевдоинтеллектом башни и предъявил код приглашения. Охрана без вопросов пропустила его к лифтам, и 10 минут спустя Макс был в холле 327 этажа. Выйдя из лифта, Макс, не глядя по сторонам, направился к квартире Айна через просторный холл. Дверь была приоткрыта, задвинута в стену не до конца. Из помещения слышались звуки музыки. Макс узнал музыку. Это был Вагнер, «Полет валькирий». «Что-то не так», — отметил Макс про себя. «Айн под арестом, но где охрана?» Он обернулся, чтобы осмотреться. Справа от лифтов было просторное помещение общественной гостиной с диванами и низкими столиками, вокруг которых стояли горшки с растениями. Макс увидел полицейских. Оба они мирно лежали на соседних диванах, и если бы не стекавшая по их лицам кровь, можно было бы подумать, что полицейские спали. «Администратор», — Макс попробовал подключиться к каналу псевдоинтеллекта башни, — «к общей сети, к телефонной линии». Связи не было. Он попробовал поймать какое-нибудь радио. Получилось. Значит, глушать не все. Убрав радио, Макс включил запись с глаз и внимательно осмотрел холл и убитых. Он впервые оказался на месте убийства. Видеть своими глазами трупы насильственно лишенных жизни людей ему до этого еще не приходилось. Впрочем, Макс воспринял кровавое зрелище на удивление стойко. Конечно же, он не должен был входить в квартиру. Трупы полицейских были убедительным аргументом против этого, но Макс все же вошел. Он оказался в просторной гостиной с высоким потолком. Несмотря на обстоятельства, интерьер этого места впечатлял. Глубокие кожаные диваны и кресла вдоль стен. На стенах картины, репродукции мастеров древнего мира. В углах скульптуры из белого камня. Макс узнал копии работ Бернини, Кановы и Микеланджело. Замысловатые светильники бра на стенах межодинаковых картинных рам. Труп мужчины, Макс сразу отметил, что это был не Айн, а какой-то незнакомый тип, лежал на мраморном полу в 5 метрах от входа. Поза убитого была нелепа, правая рука откинута в сторону, левая подмята под грузным туловищем. Одна нога вытянута, вторая изогнута так, будто тот перед смертью решил станцевать. Труп выглядел смешно и жутко. Вокруг неестественно повернутой на бок головы растеклась лужа алой крови. Рядом лежал пистолет с удлиненным дулом. Стреляли сзади, это было понятно даже далекому от криминалистики Максу. Пуля вошла не точно в затылок, а почти за ухом. Макс посмотрел туда, откуда по его прикидке стреляли. Там у стены стоял похожий на музейный экспонат дубовый шкаф, дверца которого была открыта. «Значит, стрелявший прятался в шкафу», — отметил он. «И кто же это был? Не ты ли, господин бывший управляющий? Почуял неладное и спрятался в шкаф. А этот... Как он вошел в твою квартиру, Айн?» «А вот и гильза». На полу прямо возле шкафа лежал цилиндрик узнаваемой формы. Из гостиной в 2 направлениях, направо и прямо напротив входа, вели широкие, обрамленные резными колоннами с капителями проемы. За проемом справа было почти темно, а из комнаты напротив на мертвеца падал яркий солнечный луч. Слева, в дальнем конце гостиной, стена была из матово-белого стекла, которое светилось мягким электрическим светом. А перед стеклом, в окружении разлапистых, похожих на пальмы растений, стояли они. 3 полуобнаженные девушки из камня. Они стояли обнявшись. Та, что в центре, склонила голову к лицу одной из подруг. Взгляды 2 других девушек при этом с нежностью обращены друг к другу, равно как и к третьей, той, что в центре. Это были грации. Всмотревшись в произведение древнего мастера, Макс на несколько долгих мгновений забыл о мертвеце у его ног. И лишь когда музыка умолкла, это была короткая пауза между композициями, он опомнился. Зазвучала «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. Макс обошел труп и, присев на корточки, рассмотрел лицо убитого. Мужчина средних лет, черты лица крупные, неприметные. На месте правого глаза выходная рана. Его едва не вывернуло. Успел вызвать терминал нейроинтерфейса и запустил отключающий обоняние и вкусовые рецепторы код. Появившаяся во рту горечь исчезла, увеличилось слюноотделение, и Макс проглотил подступивший к горлу ком. Поднявшись и постояв минуту, он отключил код, вкус и запахи вернулись. Осмотрев место убийства и запечатлев детали в наилучшем разрешении, Макс вышел из квартиры и спешно пошел к лифтам. Едва он вошел в кабину, нейроинтерфейс, а вместе с ним и мобильник, поймали сеть. Макс тотчас связался с псевдоинтеллектом башни и сообщил о происшествии, добавив к сообщению файл записи увиденного и технический отчет интерфейса об отсутствии на этаже связи. «Ну и зачем ты туда пошел, Макс? Вот скажи мне, зачем?» Вздохнув, спросила Ангелика, опершись локтями на стол и положив острый подбородок на сплетенные тонкие пальцы. Она смотрела на Макса без раздражения, как школьная учительница на нашкодившего мальчишку. Макс промолчал, отрешенно глядя в лежавшее перед ним мутное стекло. «Ну ладно», — продолжила она, выпрямившись и положив ногу на ногу. «Ты пришел, увидел убитых полицейских под дверью. Разворачивайся и уходи. Зачем ты пошел внутрь? Кого ты думал там встретить? Айна, ждущего тебя с распростертыми объятиями и бутылкой коньяка?» Теперь ее поза в точности повторяла вчерашнюю, с той лишь разницей, что в этот раз на ней не было брюк. Сквозь полупрозрачную поверхность стола Макс видел ее острые колени, одно над другим. Идеально прямые, немного суховатые ноги женщины были открыты до середины бедра. Выше их прикрывала юбка из плотной ткани темно-синего цвета. Сверху была строгая голубая блуза с высоким воротником. Короткие черные волосы Ангелики, как всегда, безупречно уложены в простую прическу. Рядом, над столом, застыла голограмма с образом из памяти Макса. 5 минут назад он явился в кабинет управляющего директора и передал ей файл из квартиры Айна. Пока Ангелика смотрела запись, Макс молча сидел на том же месте, что и вчера, не глядя на картинку. Реакция Ангелики оказалась на удивление сдержанной. Зрелище лишь пару раз заставило ее поморщиться. Зато, когда внимание Макса застыло на скульптурах, улыбнулась и коротко заметила: «Антонио Канова». Макс кивнул. По пути обратно он выяснил, чья это была репродукция. Ему пришлось провести почти час в фойе башни, давая показания полиции. И это порядком его утомило. Вернувшись в офис, он отправился прямиком к начальнице, не дожидаясь приглашения. В том, что ей уже обо всем сообщили, Макс не сомневался. Ангелика приняла его сразу, предложила сесть и попросила показать видео с места происшествия. Макс передал файл, легко нарушив предписание полиции, и стал ждать, стараясь не смотреть на голограмму. Ему хотелось отвлечься от пережитого, переключиться на что-то легкое и приятное. И он переключился, стал рассматривать сквозь мутное стекло острые колени и худые крепкие бедра. «Макс, ты здесь?» – услышал он голос Ангелики. «Что?» – Макс оторвался от созерцания ее ног. «Да, прошу прощения». Ангелика изогнула бровь, перехватив взгляд Макса. «Я спрашиваю, нахрена ты туда пошел?» – повторила она вопрос. «Ему могла требоваться помощь», – бесцветным голосом наконец ответил Макс. «Кому? Айну?» – гневно блеснула глазами женщина. «Этой свинье?» «Да», – коротко кивнул Макс, собравшись с мыслями. «Ему. На этаже сеть не работала. Если бы Айн оказался внутри и ему нужна была помощь, он не смог бы об этом никому сообщить. Я должен был войти и убедиться». Последние слова Макса заставили Ангелику задуматься. Немного помолчав, она сменила тему. «С тобой хочет встретиться Эмиль», — сказала она уже спокойно. «Директор отделения нашей полиции». «Хорошо, буду рад помочь». «Эмиль — та еще заноза в заднице, но придется потерпеть». Макс пожал плечами. «Потерплю», — сказал он, взглянув на обнявшихся девушек на голограмме. Из всего увиденного им в то утро три грации были самым приятным впечатлением, поэтому нейросеть выбрала именно их для превью видеофайла. Ангелика тоже посмотрела на девушек и сделала непринужденный жест узкой кистью. Голограмма исчезла. «Так чего он от тебя хотел?» – спросила она, возвращая внимание Макса. «Айн? Он написал, что не все так просто, как мне кажется». Сказав это, Макс на минуту замолчал, увлекшись изящными чертами лица женщины. В какой-то момент их взгляды встретились, и он снова, как и вчера, почувствовал желание. Мысли его спутались, он представил, как берет Ангелику там же, на столе. Как и вчера, Макс сделал над собой усилие и вернул самообладание. «Хотите, я перешлю вам диалог», – выдавил он, оторвавшись от ее лица и уставившись в сторону, на панораму полиса. «Пусть Эмиль читает», – отмахнулась Ангелика. «Я тебя не допрашиваю, Макс, и ни в чем не подозреваю. Я тебе верю и лишь хочу понять, что на уме у нашего Иуды». «Даже не знаю», – качнул головой Макс. «Вряд ли Айн собирался мне навредить». Он снова посмотрел на женщину и почувствовал новый призыв к действию, который твердо решил игнорировать. Макс сказал: «Айн ясно дал мне понять, что мое назначение на его должность не случайно. И признаюсь честно, Ангелика, я и сам так думаю, потому и поехал к Айну, чтобы во всем разобраться». «Макс», — Ангелика серьезно посмотрела на него, — «я хочу, чтобы ты крепко запомнил то, что я сейчас скажу». Она сделала паузу. «Если впредь у тебя появятся какие-то вопросы, любые вопросы, на которые, по твоему мнению, я могла бы ответить, я хочу, чтобы ты задавал их мне. Договорились?» «Да». «Отлично. Теперь о твоем назначении. Оно не случайно, как и все, что я делаю в этой компании. Я имею привычку наблюдать за персоналом и к тебе давно присматривалась. К Как сам думаешь, стала бы я ставить на такое место, кого попало?» Макс медленно покачал головой. «Вот именно, нет, не стала бы». В этот момент на терминал Ангелики поступил вызов, и она жестом попросила Макса подождать. Переключившись на нейросеть и уперев взгляд в видимый одной ей экран, Макс кивнул, обдумывая услышанное. «Черт возьми», — сказал он себе, — «почему бы и нет? Почему бы ему, Максу, не быть достойным теперешнего места? В самом деле, еще вчера он был рядовым когнитарием, пусть и пятого уровня. С пятым можно прожить всю жизнь и так и не увидеть четвертого. Сегодня же он уже управляющий с четвертым. Для такого повышения нужно чего-то стоить. И он стоит. Он умеет работать. Он талантлив. Тому подтверждение – Клэр. Пусть о ней никто и не знает, но она есть, она существует, и он, Макс, создал ее, дал ей жизнь и даст больше. Теперь он точно сможет дать ей больше. И не только ей, всему миру. Перейдя на четвертый уровень, он не откажется от своих принципов. А его неожиданная и головокружительная карьера только кстати. Вот только бы голова слишком не закружилась. И еще Ангелика. Эта женщина с красивыми ногами, она ему явно симпатизировала. Играла с ним. И Макс не мог однозначно ответить на вопрос, нравится ли ему эта игра. Ему 28. Она намного его старше. И при этом чертовски хороша. Но она его начальник. И это капкан, ловушка, попадаться в которую опасно. И еще была Рина, девушка, которую он желал не так, а по-настоящему. Макс понял это после вчерашнего разговора. Ангелика, закончившая беседу с невидимым собеседником, прервала его размышления. «Кофе?» – предложила она. «Нет, спасибо, Ангелика. Может, тогда виски?» Она улыбнулась. «Тебе сейчас не помешает?» «Нет, я лучше пойду, если вы не станете возражать». «Не возражаю, иди. Хотя постой». Макс остался на месте. «Как тебе башня?» «Какая башня?» – спросил Макс. «Та, в которой ты сегодня был, конечно». «Ну», – Макс пожал плечами, не понимая, какую оценку от него ждут. «Башня как башня». «328 этаж. Квартира номер 4. Можешь переезжать, когда будет удобно, Макс».